Yeah. Я просыпаюсь после долгого сна, снова в низах открываю глаза. Только стоит ста, мне нужно только стоит ста. Только стоит ста, мне нужно только стоит ста. Только стоит ста. Только стоит ста, мне нужно только стоит ста. Только стоит ста. Моя новая вера, в которой обжегся твой бог. Флоу убиенного, но не мертвого, вот мой итог. Кто ты, не прячь лицо под маской лжи. Нужны поступки, летит звезда. Я в ней не чаю духа, проживая эти сутки. Борьба с самим собой, внутри там слышен бой. Демоны рядом со мной, и они охраняют мой дом. Нету в глазах моих света, мой мир падок, и он под льдом. Люди, несущие свет, не могут пробраться к истокам рассвета. Слезы и горечь внутри, я опускаю, чтобы увидеть себя изнутри. Да, это страшно, жизнь полубога закрытого в стенах седьмого порога. Надпись не открывать дверь, проникают внутрь свет. Я вижу рассвет, я вижу рассвет. Как пуля вылетает оттуда. Мир это дух, моя пуля не дура. Понятливый малый потянется вверх. Я сказал нахуй ваш ёбаный грех. Громкий смех и невера, успех. Работа, работа, работа, работа. Пиздячи всю жизнь, чтобы сдохнуть до старости лет. Нет, это мой вам ответ. Нет, укрывает меня гребаный плед. Я вживаю, неся им ответ. Шифер уместен, иначе куплет. Будет не кончен, сгорит мой дуплет. Привет всем тем, кто живет над лиманом. Город, где видела свет и травится туманом. Три буквы в начале и раз огорчает. Сюда возвращайся, это мой хом, в нем мои причалы. Как бы ни кричали, я здесь. Как бы ни кричали, я здесь. Я здесь, я здесь.